«Сынок, могу ли я видеть твоего отца?» «Вы, наверное, его коллеги по работе?» — поинтересовался Майкл. Мужчины переглянулись, и другой гость, низенький и полный, от которого пахло дешевой туалетной водой, ответил. «Что-то в этом роде. А у вас, я смотрю, праздник?» Мальчик пропустил мужчин в дом и тотчас забыл о них. Отец объявил, что настало время для вручения подарков имениннице. Все собрались в зале для приемов. Мама, облаченная в изумрудно-зеленое платье, была ослепительно красива. Майкл был уверен, что у него самые замечательные родители на свете. Отец превзошел сам себя. Он преподнес Луизе кольцо с сапфиром и новый автомобиль, который, по его просьбе, упаковали в цветную бумагу и перевязали лентами. В тот момент, когда мама увидела в окно автомобиль, заиграла музыка. Гости зашумели и захлопали в ладоши. Мама обняла отца, и он нежно поцеловал ее в щеку. Двое мужчин возникли рядом с ним, как из-под земли. Долговязый подошел к отцу. Толстяк сделал знак оркестру, чтобы он перестал играть. Мама, раскрасневшаяся, улыбающаяся, посмотрела на отца и спросила. «Джеймс, это очередной сюрприз?» «Можно и так сказать», — гнусаво ответил длинный и вытащил из кармана плаща наручники. Он положил отцу руку на плечо и спросил. «Ваше имя Джеймс Беннет?» «Да. А, собственно, в чем дело?» — начал отец. «Разве вы не видите, что мы отмечаем день рождения моей супруги?» Подоспел коротышка, который схватил отца за запястье и провозгласил. «Джеймс Беннет, вы арестованы по обвинению в мошенничестве, ограблении и убийстве полицейского». Мама, ничего не понимая, повернулась к отцу. «Джеймс, это какой-то розыгрыш?» «Мэм, мне очень жаль», — защелкивая на руках отца наручники, произнес долговязый и предъявил удостоверение агентства ФБР. В этот момент заиграла бравурная музыка. Двери распахнулись, и два кондитера ввезли большой торт на подставке. «Джеймс, скажи мне, что это неправда», — стремительно бледнее прошептала потрясенная мама. Отец, понуро повесив голову, ничего не отвечал. Мама обратилась к коротышке. «Здесь какая-то ошибка. Мой муж не имеет отношения к преступлениям». «Имеет или не имеет, установит суд», — уводя отца, ответил агент ФБР. «Но вот что я вам скажу, мэм. Вашего мужа разыскивают в трех штатах за множество преступлений, и улик более чем достаточно, чтобы он в лучшем случае до конца жизни оказался в тюрьме. То, чем он занимался, считается федеральными преступлениями. А за убийство полицейского, которому причастен ваш муж, ему автоматически грозит смертная казнь». Майкл, стоявший около родителей, видел дрожащий подбородок отца, его поникшие плечи, заискивающий взгляд. Он боялся посмотреть на Луизу, которая в ужасе смотрела на мужа и агентов ФБР, не в состоянии подобрать нужные слова. Отца вывели из зала. Мама выбежала вслед за ним. Майкл бросился за родителями. Ему было 12, и он понимал, произошло что-то непредвиденное. Похоже, отец сдержал слово. Свой 35-й день рождения мама запомнит на всю оставшуюся жизнь. Мальчик рванулся за отцом, которого усаживали в черную машину, но его удержал кто-то из родственников. Застыв на газоне, Майкл видел, как мама что-то объясняла агентам ФБР, а те старались ее успокоить. Наконец машина тронулась с места, и Майкл увидел отца, находившегося на заднем сиденье. Его взгляд, устремленный на сына, был полон страха и отчаяния. Вдобавок ко всему, рядом возникли несколько репортеров с большими фотоаппаратами со вспышками. Мама вернулась в дом. Некоторые из гостей к тому времени уже исчезли, даже не попрощавшись. Майкл заметил, как один из новых соседей, преуспевающий зубной врач с женой, берут со стола, на котором лежали подарки, завернутую в розовую бумагу коробку. Мальчик подскочил к дантисту и, вцепившись в коробку, закричал: «Это подарок моей мамы. Вы не имеете права забирать его». Дантист, ударив мальчика по пальцам, прошипел: «Это наш подарок. Откуда мы могли знать, что твой отец — преступник? В общем, мы имеем полное право забрать подарок обратно». «Боже, и что только будут о нас говорить?» Утягивая мужа на террасу, простонала супруга зубного врача. «Ведь все узнают, что мы были на вечеринке у этих Беннетов и стали свидетелями ареста. Только подумать, около нас жил преступник». Майкл вырвал из рук дантиста коробку и, еле сдерживая слезы, крикнул: «Мой отец не преступник». Пятясь, дантист заголосил: «Помогите, на нас напал этот звереныш. Сразу видно, что у него отец убийца. Да вызовите же, наконец, полицию». Дед Майкла, прибывший из Франции, забрал у мальчика подарок, протянул его дантисту и на ломаном английском принес ему извинения. Зубной врач с женой позорно бежали прочь. Почти все приглашенные разошлись. Майкл слышал, как некоторые из них, считавшиеся хорошими друзьями родителей, переговаривались. «Какой позор! И как мы могли знаться с ними? А ты видел, дорогой, что мальчишка напал на несчастного Джорджа и Вивиан?» Мама была в шоке. Кто-то позвонил адвокату отца, и тот приехал к ним домой. Пообещав, что постарается все уладить, адвокат исчез. Майкл стал свидетелем того, как с мамой случилась истерика. Ее уложили в кровать, дали успокоительное и положили на голову холодный компресс. В ту ночь Майкл не сомкнул глаз. А мальчики, казалось, все забыли, уделяя повышенное внимание Луизе и шепотом говоря о Джеймсе. Майкл бродил по пустому залу, где с потолка свисали яркие гирлянды, а под ногами хрустело конфетти. Нет ничего страшнее внезапно умершего, безвозвратно ушедшего праздника. Стоило Майклу на следующее утро выйти из дома, как его атаковали журналисты, засыпавшие мальчика вопросами. «Правда ли, что твой отец принимал участие в ограблении банков? И на его совести 5 человеческих жизней, в том числе смерть полицейского. Была ли твоя мать в курсе деяний отца?» В школе одноклассники встретили Майкла улюлюканьем. Весть о том, что его отца арестовали, распространилась и там. Сын дантиста ходил в параллельный класс. «Скажи, Майкл, как дела у твоего отца?» — спросил высокий рыжий бугай Тед, терроризировавший всю школу. Он был на голову выше и гораздо сильнее всех прочих мальчишек, и руководство закрывало глаза на его проделки, потому что отец Теда был самым известным и влиятельным адвокатом городка. Майкл решил, что не будет обращать внимания на колкие замечания и издевательские реплики. На перемене он услышал, как Тед рассказывает окружившим его подросткам, что грозит отцу Майкла. «Его посадят на электрический стул. Как пить дать?» Завидев Майкла, Тед произнес: «Смотри-ка, что произойдет с твоим отцом-убийцей!»